Январь 1917 года. В районе Риги русские армии начинают новое наступление. В феврале Германия объявляет тотальную подводную войну, а в Великобритании вводится нормированное распределение хлеба. В марте Временное правительство России вновь подтверждает готовность вести войну до победного конца, а в апреле войну Германии объявляют Соединенные Штаты. Четвертый год обещал быть переломным. На востоке русские продолжают сдерживать немецкий напор, а на западе вступлением в войну Америки положение немцев становится критичным. Первая мировая, 1917 год, первые месяцы. У нас в гостях историки Андрей Купчинин и Андрей Мурыняк. Здравствуйте. Андрей Кручинин, военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский» и «Генерал Каледин». Андрей Мурыняк, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Краснов в сборнике «Белое движение», «Исторические портреты» и «Служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20 века». В 17 году еще та ситуация, когда, в общем-то, все страны-участницы надеются на победу. Если в крайнем случае не на победу в ближайшее время, то ни одна страна не готова пойти на уступки с целью достижения мира. То есть признать себя пораженной, побежденной, признать свое поражение не готова ни одна из стран-участниц. Но, безусловно, к 17 году перевес переходит к странам Антанты, и страны Центрального блока выдыхаются, в общем-то, на всех фронтах. Предпринимать активные боевые действия им все сложнее и сложнее, и для этого действительно приходится напрягать все силы, не просто собирая войска с разных фронтов, но и напрягая, в общем-то, все силы внутри государства, потому что в Германии, например, уже в конце 16 года начинает чувствоваться, в общем-то, уже приближение голода. Уже весь 16-й год Германия живет на каких-то суррогатах, на нормированном пайке. И в отличие, кстати, от стран Антанты, в центральных державах положение с продовольствием было гораздо хуже. Насколько в России вот тот военно-промышленный потенциал, наращиваемый в течение всей войны, достиг апогея? То есть промышленность развивалась, и по данным как бы оптимистов, все должно было закончиться триумфально, но была еще внутренняя ситуация. Так вот, хотя бы начнем сейчас с внешней. То есть продовольственного кризиса он был или его не было? Он был инспирирован или он был, или это миф? Насколько была рентабельна в хорошем смысле экономическом и военно-техническом, технологическом военная промышленность России? Вообще, если говорить о масштабах страны, то, мне кажется, не следует вообще ставить вопрос о каком-то кризисе там, продовольственном. То есть мы все знаем, что февральские события в Петрограде, они начались с перебоя с доставкой хлеба, но это было буквально такое вот разовое событие. И на самом деле, когда мы смотрим на ситуацию в России там, в 15-16 году, то скорее вызывает удивление, что страна, в общем, с экономической точки зрения живет почти что мирной жизнью. То есть не произведена мобилизация, милитаризация промышленности, в том числе военной, не произведена милитаризация железных дорог. В отношении продовольствия, в общем, существует свободная торговля, свободный как бы хлебный рынок. И может быть, отчасти даже это и играет какую-то негативную свою роль применительно к революции, именно потому, что страна не до конца понимает всей серьезности положения. Вот это вот ощущение тотальности войны, его нету. как мне кажется, на уровне психологическом. Хотя по рамкам начала века, по нормам и представлениям начала 20 века, война, конечно, тотальная. С другой стороны, в общем, напряжение национального организма, напряжение сил государства, мобилизационных ресурсов, истощения, пожалуй, что у немцев и у французов побольше даже, чем у нас. Ведь такой пример, например, у нас же так и не были отмобилизованы ратники ополчения второго разряда. Ну, в сущности, что это такое? Считается, что это единственный кормилец в семье, ратник второго разряда. Но, с другой стороны, это тоже довольно относительно, потому что весь мир знает одного такого ратника, это Михаил Афанасьевич Булгаков. Он, с которым вообще ситуация была довольно парадоксальной, потому что он в 16-м году, можно сказать, волонтером, как врач ездил и работал в прифронтовых госпиталях на Юго-Западном, а потом он был как бы мобилизован с фронта в тыл. Вот именно потому, что он был ратником второго разряда, и он был направлен на там, глухой уезд Смоленской губернии в земскую больницу, но не на фронт. Но не в качестве там, военного врача или не в качестве там, врача Красного Креста там, прифронтовых каких-то госпиталей. Но, с другой стороны, Булгаков считается единственным кормильцем, но у него, как мы знаем, двое младших братьев, гимназистов старших классов, они уже в 18-м году, они уже юнкера будут. То есть, если бы речь шла не об интеллигентной семье, а о семье крестьянской, то эти ребята были вполне уже работоспособны, они выходили бы там и в поле, и пахали бы там, и косили, и, в общем, не считаясь кормильцами семьи, так сказать, по нормам военного учета, они, в общем, вполне бы работали, потому что, вообще, как бы взросление в разных социальных слоях, оно просто проходит в разные сроки, как бы в разные возраста. Поэтому говорить о том, чтобы Россия была как-то истощена или перенапряжена, мне кажется, что нельзя. Когда мы говорим о том, что война закончилась для России революцией, или революция вывела Россию из войны, и о том, что, в общем-то, революции на ровном месте, конечно, не происходит, это все, безусловно, правильно, но мне кажется, что здесь фактор политический и даже, если угодно, субъективный, личностный, он может играть гораздо большую роль, чем какие-то экономические события, несмотря на то, что ведение такой вот войны, которую никто просто не ожидал, ни масштабов, ни напряжения сил, ни продолжительности, не считал возможным, что это все будет происходить. Ведение такой войны, конечно, очень тяжело, но я бы не сказал, что это совсем как-то уж было критично и фатально для России. А вот смута в верхах, а вот смута в Государственной Думе, а вот заговоры в каких-то политических и околополитических кругах, вот это вот мне кажется, послужило детонатором, вслед за срабатыванием которого вот дальше уже начал раскручиваться маховик, когда уж всякое лыко пошло в строку. И напряжение силы, перебои с продовольствием, все что угодно. Вот возвращаясь к перебоям с продовольствием в Петрограде, хотелось бы отметить, что, в общем-то, действительно ситуация во многом инспирирована искусственно была. Обсуждения велись в Государственной Думе как раз в последние дни императорского правления, то есть конец февраля 17 года, как раз был поднят депутатами от оппозиции вопрос о продовольствии. Для объяснения был вызван министр, который, в общем-то, сказал открыто, что если даже Петроград вот сейчас, вот немедленно, вот в эти дни будет отрезан от всех путей снабжения, от путей коммуникации, от железных дорог, от портов, в Петрограде еще есть продовольствие на 2 недели. Реально были перебои в Петрограде с выпеченным хлебом. То есть уже не в первый раз, а с начала 17-го года во второй, кажется, по Петрограду начал проходить слух, что все, хлеб кончается, и мгновенно раскупался выпеченный черный хлеб. Как бы основной покупавшийся основной массой населения – он скупался белый, исключительно на эйфории, на каком-то искусственно поднятой паники, когда буквально в течение 1-2 дней раскупалось то же количество продовольствия, которое, допустим, раньше обычно скупали за несколько недель, а то и за месяц. Сразу отоваривались в один день месячные карточки на продовольствие, на хлеб в первую очередь, которые, конечно, были, но... Тем не менее, свободная продажа хлеба все равно оставалась. Они были на дешевый хлеб. Да. Они были на дешевый черный хлеб. Да. И плюс они как бы, да, вот гарантировалось обеспечение. Ну, естественно, вот массовый приток работниц и жен рабочих, которые решили в один день покрыть карточки за весь месяц вперед, привел к тому, что хлеба не оказалось. В булочных, потому что весь выпеченный уже скупили, началась вот эта искусственная истерия. В общем-то, были мобилизованы военные хлебопекарни. В общем-то, проблема с даже выпеченным хлебом в Петрограде решилась бы буквально в ближайшие пару дней. Никакой катастрофы с продовольствием, никакой серьезной проблемы, угрожавшей как бы реальным голодом, безусловно, в Петрограде в феврале 2017 года не было. Ожидавшаяся кампания 2017 года военная, насколько она была обеспечена оружием, боеприпасами, военно-техническими материалами? То есть промышленность же нарастала, наращивала. Вот этот вал как раз и пришелся на 2016-2017 год. Ну вот... Говорить о пике развития русской военной промышленности, конечно, тяжело, потому что 2017 год, несмотря на все внутриполитические события, показывает, что она все равно росла, продолжала развиваться. В общем-то, скажем так, мощи и обороты русской оборонной промышленности, в общем-то, нарастали, поэтому до какого-то апогея или пика, наверное, она просто не смогла его достичь. Но вообще в 2017 году ситуация с обеспечением войск была, наверное, лучшей за все время войны в материально-техническом именно отношении. Специально к наступлению 2017 года, хочется отметить, формируется так называемая тяжелая артиллерия особого назначения, или как ее шифрованно называли, 48-й корпус. Корпус, целиком состоявший исключительно из батарей крупных калибров. Ну, кстати, как я понимаю, детище великого князя Сергея Михайловича, да, который в Одессе артиллерийское училище устраивал с идеей, что оно будет подготавливать специально артиллеристов для тяжелых орудий. Предпринимались все меры для того, чтобы максимально технически насытить войска перед будущим наступлением. Проводившиеся в конце 16-го, начале 17-го года реорганизационные мероприятия, собственно, уже в войсках на фронте, формирование новых частей, в нем были задействованы в основном уже имеющиеся соединения, и как бы никаких новых, абсолютно новых формирований вот с нуля не предпринималось, и пытались извлечь какие-то внутренние резервы уже из подготовленных более-менее солдат и офицеров. Ну, как показала практика, во многом, наверное, все-таки из-за сложившейся политической ситуации в стране. Последняя реформа, которую часто называют по имени ее инициатора, в то время исполнявшего обязанности начальника штаба Ставки Верховного Главнокомандующего генерала Гурко по формированию так называемых дивизий 4-й очереди, себя не оправдала, но, в общем-то, сама идея была достаточно интересная. То есть выделение новых дивизий за счет дивизий, уже стоящих на фронте, и плюс, учитывая относительную стабильность зимнего фронта, когда больших операций нету, больших передвижений войск нет, была как раз идея, с одной стороны, облегчить управление для молодых начальников. Безусловно, за годы войны начинается достаточно сильный карьерный рост, и часто достаточно серьезные должности командиров полков, начальников дивизий занимают люди, в общем-то, без должной практической подготовки, и практической, и теоретической, в общем-то, часто вышедшие на войну еще батальонными, а то и ротными командирами. Им просто тяжело справляться с достаточно громоздкой структурой вот современного полка, каким является пехотный полк к 2017 году. который уже представляет из себя фактически объединение всех имеющихся родов оружия, кроме, соответственно, авиации, наверное. Потому что есть команды конных разведчиков, есть команды бомбометов, есть команды траншейных орудий, химические команды. Плюс это достаточно большая сама по себе численность, достаточно большое серьезное хозяйство. И, в общем-то, за счет сокращения числа батальонов в дивизии, соответственно, рот в полках, идея была облегчить молодым командирам управление за счет снижения численности их подчиненных. Именно в свете того, что кампания 17-го года предполагалась наступательной, предполагалось, что армия вновь перейдет к маневренной войне. А в маневренной войне управлять, конечно, гораздо тяжелее, чем в войне позиционной. Поговорить о состоянии флота. То есть Балтийский флот, Черноморский флот, достаточно высокая боеспособность была. Более того, обсуждалась еще даже теоретическая возможность высадки десанта в Константинополе. Это Колчак этим занимался. То есть флот готовился к очень активным действиям, в том числе на Черном море. Ну, готовился, но подготовка эта была, в общем, может быть, недостаточно серьезной и не очень соответствовавшей тем задачам, которые предстояло бы решить в случае высадки десанта. Потому что действительно предполагалось формировать специальные части для этого, но зачастую получалось так, что на формирование новых частей выделялись офицеры и даже нижние чины из уже существующих или из запасных частей. И подчас получалась такая ситуация, что, во-первых, командир полка хорошего офицера не отдаст. Поэтому там, в общем, может быть, как писал один из офицеров, служивших вот в этих вот новоформировавшихся морских дивизиях, что офицеры приехали, да, конечно, фронтовики, да, конечно, очень там храбрые, заслуженные, но вообще страшные гуляки. И первое, что вообще, чем они осчастливили Севастополь, это были довольно шумные кутежи. Что касается нижних чинов, то вместо такой вот лихой морской пехоты, о которой мечтал Колчак для операции на Босфоре, зачастую попадали запасные старших возрастов, которые, ну, в общем, сначала, может быть, и радовались, что их везут там, не знаю, допустим, там, из Петрограда куда-то вот на юг, там, в Крым, это же хорошо, вот к теплому морю. Но когда они понимали, что им нужно сейчас будет садиться на корабли там, и куда-то плыть, там, из кораблей куда-то высаживаться, то, в общем, перспектива уже переставала выглядеть такой радужной. Так что вот эти вот части, которые должны были бы там, открыть ворота Босфора, там, взять Константинополь и все прочие пышные слова, которые к нему относились, они, в общем, не совсем соответствовали такому назначению. В отношении же флота здесь еще, наверное, негативную роль играла его все-таки относительное, ну, нехорошо говорить, что бездействие. Хотя на Балтике, где, в общем, ледовая обстановка гораздо более тяжелая, там, в общем, в зимние-то периоды флота действительно почти бездействовал. И это, конечно, влияло очень нехорошо на команды, потому что, ну, вообще любой, так сказать, я не знаю, солдат или матрос, которому особенно нечем заняться, во-первых, который не подвергается непосредственно обстановке боевой жизни, он, в общем, и как-то и задумываться начинает, а вообще зачем ему это нужно, вообще, ну, нужно ли вообще, а хорошо или плохо, когда тебе вот приказывают куда-то идти там и умирать за веру царя и отечества, и начинает слушать всяких агитаторов, которые, конечно, вьются вокруг кораблей особенно. И поэтому, может быть, отчасти и становятся матросы такой вот тоже искрой в пороховом погребе в февральские дни, которые связаны с расправами над офицерами, в первую очередь флотскими. С другой стороны, на Черном море ситуация, возможно, несколько иная, не только потому, что море теплее и замерзает, оно гораздо хуже, но и здесь опять-таки личностный фактор. Колчак – человек, который достаточно серьезно задумывается именно над тем, чтобы офицерство и контролировало матроса, и понимало вообще, так сказать, его, не знаю, там, нужды, запросы. Известны слова Колчака о том, что морское духовенство должно играть, вообще говоря, очень важную роль и очень серьезную роль именно в воспитании нижних чинов. И, кстати, это на самом деле не только, естественно, к флоту относится, потому что протопресвитер армии и флота, отец Георгий Шавельский, потом в воспоминаниях напишет как об одной из основных примет уже свершившейся революции, что одним из объектов агитации, как бы вот одним из таких вот ударных моментов, которые пытались как-то вот использовать и разыграть революционеры, было не только там, не только были слова о том, что там, нужно там поделить землю или нужно окончить войну или что-то еще, но солдату внушали, что нет Бога, а раз нет Бога, то как бы в чем вообще смысл всей войны, всех страданий, что нету высшего суда. Когда мы начинаем разбираться уже вот на уровне, ну, там, роты, батальона, отдельного корабля, конкретного человека, и понимаем мир, в котором он жил, и вдруг выясняется, что вот они агитаторы, вот они соблазнительные идеи, которые финансируют. Агитаторы тоже, они должны были на что-то жить. Это огромная была масса людей, которые занимались подрывной деятельностью. Конечно. И да, идея это, конечно, замечательно, но касса ведь тоже была. Да. И там занимались соответствующие подразделения, но, видимо, недостаточно. Это, конечно, немножко другая тема, но, тем не менее, контрразведка-то плохо работала, получается. Хотя военное, может быть, там противостояние еще было, а вот политическое. Ну, здесь, может быть, еще ситуация, вот сложная ситуация еще заключается и в том, что сил, которые оказывались разрушительными революционными, их было несколько, и они были не только независимы друг от друга, но и во многих своих чаяниях, надеждах и целях просто друг другу враждебны. Потому что помимо наиболее явного пораженческого лагеря, связанного в первую очередь с большевистской партией и с ее лидерами, которые, как мы вскоре увидим, просто открыто пользуются уже поддержкой противника, устои империи расшатывали люди, на самом деле, намного более благопристойные, намного более, ну вот не хочется говорить патриотичные, но, скажем так, ну, честно настроенные оборончески. И тем не менее, роль которых в событиях февраля, а затем в распаде последовавшем русской армии и русского государства, роль их была, в общем, наверное, не менее пагубна, чем большевику. Потому что вот мы сейчас уже говорили про какие-то запросы, какие-то достаточно скандальные выступления в Государственной Думе. Так вот, одно из таких выступлений, известная речь Милюкова, лидера партии Народной Свободы, Конституционно-демократической партии, ее просто потом назовут просто штурмовым сигналом. Павел Николаевич Милюков, политический деятель, историк и публицист, родился в 1859 году. Один из создателей и лидер Конституционно-демократической партии, партии Народной Свободы. Член Государственной Думы, один из лидеров леволиберальных и левоцентристских течений. В 1917 году, до 2 мая, Милюков был министром иностранных дел Временного правительства первого состава. С ноября 1918 жил на Западе. Когда с трибуны Государственной Думы звучали слова о том, что вот все в России плохо, вот власть не способна управлять, власть не способна организовать правильно, ну, оборону и ведение войны. Да вообще ничего. И вообще ничего, но в данном случае вот я подчеркиваю именно не способна организовать оборону, именно потому, что это подавалось не только под таким патриотическим соусом, но и вполне возможно, что тот же самый Милюков был вполне искренен в пользу того, что да, вот России нужно довести войну до победного конца, там России нужно получить там, Константинополь и проливы. Он вовсе не был пораженцем, он вовсе не хотел, чтобы... с Россией, чтобы развалилась русская армия или распалась Российская империя. Но вот на самом деле такое вот расшатывание устоев, такие вот сигналы, которые были восприняты как действительно начало похода на власть, они, в общем-то, звучали. Это накладывалось на очень странную работу... опять-таки, общественных организаций, в общем, работавших на оборону, как какие-нибудь там военно-промышленные комитеты там, или организации Земского и городского союзов, они, в общем, делали достаточно много такой вот, ну, мелкой, низовой, не очень благодарной работы. Но, с другой стороны, там видны и просто прямые фальсификации. Например, заводы военно-промышленных комитетов, они часто просто не могли производить боеприпасы, потому что это вещь, в общем-то, сложная, и производство это достаточно точное, и не на всяком заводе можно сделать хороший артиллерийский снаряд. Но они делали ящики для снарядов. Поэтому снаряды, которые производили... это тоже, опять же, хорошо и полезно, и правильно. Снаряд нужно укладывать в ящик, безусловно, для того, чтобы довести его до фронта. Но получилось так, что снаряды, которые были заготовлены на казенных заводах военного ведомства, складывались в ящики Земгора, на которых были наклейки и трафареты. Земско-городской союз, там война до победы, стреляй, не жалей, еще пришлем, там тыл фронту и все такое. Поэтому, значит, военные, ну, даже не то, что там солдат, а... ну, в общем, наверное, офицер, даже, может быть, и не младший офицер, он таким образом воспринимал как то, что действительно это вот помощь фронту, это общественность, которая делает очень много, и она-то, собственно, вот их и снабжает, да, и помогает, да. И когда в другой ситуации те же самые уполномоченные того же самого Земгора начинали говорить все, что не попадало в газеты, там все, что выбрасывала военная цензура, и распространять гектографированную там, ту же самую речь Милюкова или рассылать ее приватным образом там, более или менее значительным генералам, то вот тут вот уже оказывалось, что это искусственно созданная легенда о спасительном Земгоре и благодетельных военно-промышленных комитетах, вот она уже оказывалась, что она начинает работать в общем-то на революцию. В принципе, оппозиция, даже оппозиция думская, несмотря на заявленное, да, в начале войны единение, в общем, в 15-м году формирует прогрессивный блок, объединяющий большинство думское. Прогрессивный блок настроен явно оппозиционно. Выступает прежде всего за ответственное перед Думой правительство. В общем, 15-й ну, да, год, великое власти, отступление, да, самое власти, время. Вот. Тем не менее, попытки как-то кооптировать некоторых популярных даже членов Думы, да, вождей фракции, одних из вождей, в императорское правительство имели всегда один и тот же исход. Как только человек из Думы, где он мог быть кумиром, лидером, переходил на министерскую должность в правительство, он тут же становился предателем, изменником, ему переставали подавать руку бывшие товарищи, и, в общем-то, на него обрушивался поток нареканий и грязи едва ли не больше, чем на какого-нибудь такого кондового чиновника, никогда с общественными структурами общения не имевшего. С другой стороны, военно-промышленные комитеты, как и вообще, в общем-то, русская частная промышленность, в войне увидела реальную возможность разбогатеть. Или, по меньшей мере, очень хорошо поправить свое благосостояние. Поэтому, действительно, изготовление тех же снарядов на частных заводах стоило в разы дороже, чем на заводах казенных. Опять же, военно-промышленные комитеты набирали заказы и авансы, часто стопроцентную предоплату на изготовление там либо орудий, либо снарядов и прочего военного снаряжения, хотя фактически они их изготовить не могли. Например, там военно-промышленный комитет Оренбургской области, который тоже набрал часть заказов, но там вообще не было крупных промышленных предприятий. Там, в общем-то, не то что снаряды, там винтовочный патрон было негде сделать, потому что там вся промышленность, объединенный военно-промышленный комитет, в общем-то, состояла из таких достаточно кустарных, скорее, мастерских, чем заводов. Но это, в общем, не останавливало, и часто можно найти примеры, когда военно-промышленные комитеты с подчиненными им заводами по всей империи, да, набрав, соответственно, заказов, которые они должны были бы начать выполнять, допустим, еще там в 15-м году, в начале 16-го, спустя год, а то и больше, не сделали ничего. Речь Милюкова, она еще прозвучала при начале работы очередной сессии Государственной Думы 1 ноября 1916 года. Это действительно был как бы сигнал к штурму власти. Потому что в последующие дни речи, звучавшие в Думе, все больше и больше нарастают по своей провокационности. Часто уже скатываются к прямым обвинениям. В общем, сейчас даже, читая их, сложно сказать, насколько это был, как бы сейчас сказали, какой-то пиар-ход и политтехнологии, либо же на самом деле Милюков, Керенский, сотоварищи были уверены, что из царского села ведет прямой тайный провод в ставку Вильгельма, а императорское правительство собирается заключить сепаратный мир. Александр Федорович Керенский, политический и государственный деятель, адвокат, лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной Думе. Во время февральской революции член Временного комитета Государственной Думы. Во временном правительстве сначала министр юстиции, затем военный и морской министр. С 30 августа верховный главнокомандующий. После большевистского переворота в октябре 1917 года вместе с генералом Петром Красновым сделал неудачную попытку восстановить власть Временного правительства, опираясь на фронтовые части. В 1918-м бежал во Францию. Да, это, кстати, было главным обвинением в том, что правительство и царская семья недостаточно патриотичны, и что они хотят заключить сепаратный мир, предать союзников и лишить Россию плодов ее победы. Но на самом деле, какая-то вот эта думская просто уже, одержимость какой-то просто шабаш, потому что люди, скорее всего, как бы они вот друг друга еще и подпитывают, и накручивают, и все вот это вот больше и больше ажиотаж создают, он так вот интересен в исторической перспективе еще и тем, что на самом деле основные лозунги того же самого ответственного министерства, там, Министерства общественного доверия, они вызывают какое-то просто недоумение. Потому что никто, по большому счету, так и не объяснил, во-первых, а, собственно, в чем была бы благодетельность вот такого самого ответственного перед Думой правительства. Почему и как, что должно было бы измениться? Единственное, что должно было бы произойти, безусловно, если бы государь даровал ответственное министерство, это включение в правительство нескольких думских лидеров. Ну, замечательно, как бы вот почему они были бы спасителями России, этого никто не понимает сейчас. В общем, я думаю, что никто не понимал и тогда, если бы задумывался. Но, тем не менее, это настолько сильно, так сказать, вот звучало, настолько часто это повторялось, что это становилось просто каким-то идолом для такой вот прогрессивной передовой общественности. Точно так же, как так вот, сейчас трудно понять смысл гораздо, может быть, более зловещего и гораздо более авантюристичного плана, связанного с именем Александра Ивановича Гучкова, члена Государственного совета и главы военно-промышленных комитетов, и бывшего председателя Государственной думы, человека действительно известного всей России, который вот, в течение там, 16-го года склоняется к мысли о том, что необходимо произвести дворцовый переворот. Александр Иванович Гучков, политический и государственный деятель, родился в 1862 году, был одним из создателей и лидером партии октябристов, депутат с 1910 года, председатель Третьей Государственной Думы. С 1915 по 17-й председатель Центрального военно-промышленного комитета, во временном правительстве первого состава военный и морской министр. Во время Гражданской войны делал неудачные попытки найти средства к пополнению белых армий. В эмиграции не примкнул ни к одной политической организации. С одной стороны, вот постоянно наускивание ситуации, постоянно такой бурлящий котел, или создать впечатление бурлящего котла. С другой стороны, создается миф о неком заговоре генералов, создается миф о предательстве царской семьи. А, собственно, генералитет, который обязан удерживать ситуацию, и сам император. Почему не было жестких решений в конце 16-го, начале 17-го года? Но если говорить о военном генералитете, то основная его масса, в общем-то, на фронте. Их заботит в первую очередь то, что происходит непосредственно как бы в их конкретном виде. То есть они отвлечены, с их дивизиями, с их корпусами. То есть, да, с их фронтами. Грубо говоря, вопрос, как снабдить свою дивизию валенками, нормального начальника дивизии беспокоит на порядок больше, чем кто что сказал в Думе. Тем более с Думой четкая проблема, что господа из Думы, они требуют ответственного министерства, состоящего из себя, честно считая, что вот одним этим фактом, что появится, условно говоря, там полтора десятка фамилий, возле которых будет стоять министр того-то, и все чудесным образом изменится. Все станет просто прекрасно, войска воодушевятся, снаряды сами собой появятся, германцы же затрясутся в страхе. Вот. На чем было основано это предположение, совершенно непонятно. Возвращаясь к Гучкову, как бы и генералам, которые больше служили как бы по Министерству внутренних дел, помимо прочих должностей, Александр Иванович Гучков был председателем Центрального военно-промышленного комитета. То есть, как бы, главный человек, фактически курировавший это направление, его во многом создавший, действительно, организатор был, в общем-то, неплохой. В составе ЦВПК была создана так называемая рабочая группа, куда вошли представители питерского пролетариата, скажем так, причем почему-то исключительно партийные, исключительно, значит, крайних социалистических партий представители. И, в общем-то, со стороны департамента полиции и Петроградского охранного отделения группе было проявлено изрядное внимание, и как раз на рубеже 16-17 годов был проведен ряд арестов. Тут же на несчастную петроградскую охранку обрушился просто град всяких публичных претензий со стороны различных и всевозможных представителей общественности, что, опять же, зажимают патриотическую организацию, провокации, настоящие рабочие патриоты, которые, тем не менее, были как бы достаточно веские основания подозревать, более того, в общем, это было доказано, проведение антиправительственной агитации через рабочую группу военно-промышленных комитетов, соответственно, подготовка стачек, в том числе на военных заводах, в первую очередь, естественно, в Петрограде, который, помимо того, что столица, еще и крупнейший военно-промышленный производственный центр в России на тот момент. Насколько Гучков был слеп, насколько он выдавал для себя желаемое за действительное. Он очень странный какой-то вот человек, и похоже, что у него... И вообще даже и потом, в 17-м году, мы увидим, что у него постоянно чередуются какие-то периоды такой эйфорической, по-моему, даже не совсем здоровой активности, с периодами просто полного упадка, когда у него все валится из рук, он непонятно вообще хочет или не хочет что-то делать, он не способен вообще никакой, так сказать, борьбе даже по своим собственным, как бы, вот, планам, замыслам и интересам. И, то есть, вот, очень непоследовательный, очень авантюристичный, я думаю, не совсем уравновешенный. И вот когда такой человек, опять-таки, оказывается, я бы сказал, в ненужное время, в ненужном месте, вот действительно, может быть, это одна не из самых поворотных, не из самых главных поворотных точек, но и вот из тех, опять-таки, вот, точек приложения какой-то силы, которая в конечном итоге, ну, в общем-то, историю поворачивает. Но почему не хватило воли политической, чтобы, ну, явить некую или подобие диктатуры, или конкретно диктатуры? Ведь, к сожалению, все же кончилось-то ей, только она... называется пролетарской. Вот иногда, как говорится, хотели как лучше, получается в итоге чуть похуже. Потому что, например, как раз аресты по делу рабочей группы военно-промышленного комитета, проведенные в конце января, начале февраля среди некоторых, среди рабочих некоторых оборонных предприятий Петрограда, привели к тому, что их лишили, как бы, брони, и отправили в войска. Войска в какие? В запасные батальоны в том же самом Петрограде. Через какие-то 2-3 недели они и станут главными инициаторами вывода частей на улицу. Без контроля офицеров. То есть, в общем-то, казалось бы, мера, которая должна была восстановить порядок, в итоге, благодаря, в общем-то, достаточно сильному мягкосердечию, может быть, как... российского законодательства вообще, так и, в общем-то, применение его в немалой степени привело к трагическим последствиям. Как, в общем, отмечали уже в эмиграции некоторые исследователи, во Франции это, в принципе, не было бы возможно, а в случае забастовки на оборонном заводе был бы вызван первый попавшийся полк зуавов, который, грубо говоря, тут же на проходной поставил первых попавшихся 100 рабочих к стенке, никакого бы беспорядка не было. В Петрограде, в общем-то, забастовали в конце февраля заводы, в общем-то, оборонные заводы. И каких-то серьезных репрессий, каких-то не то что расстрелов, но каких-то массовых арестов, задержаний, в общем-то, не было со стороны власти. Вообще идея диктатуры тыла-то, она звучала еще в 16-м году. Может быть, назвали это не диктатурой, а введение военного положения? Нет, даже просто слова такие были о создании некой специальной должности, которая координировала бы и в значительной степени мобилизовала бы тыловые различные структуры и области тыловой жизни. Вы говорили о милитаризации военных дорог, железных дорог, да. Да, примерно так же, как это вот происходило относительно фронта. И на должность такого вот, ну, условно говоря, диктатора, в общем, упрочили действительно великого князя Сергия Михайловича, который, помимо того, что просто сам был превосходный артиллерист, но у него была репутация человека такого скептического ума, очень недоверчивого, не склонного к иллюзиям, даже, может быть, циничного в отношении к другим людям, не склонного, так сказать, там, верить кому-то на слово. То есть, в общем, не исключено, что для диктатора это был бы человек вполне подходящий. Но тогда это не встретило поддержки у государя, к которому с подобными проектами обращался, в частности, генерал Алексеев. И здесь, опять-таки, можно говорить, наверное, о самых разных, в том числе и личностных факторах. Ну, вполне возможно, что государь просто не сочувствовал такой идее. Просто она оказалась ему, допустим, излишней по любым причинам. Вот, как бы, ну, вот его личной оценки ситуации. Возможно, здесь могло быть и влияние государыни, которая вообще всегда очень болезненно относилась к любому действительному или мнимому покушению на императорские прерогативы, и она, в общем, и великого князя Николая Николаевича как-то очень недолюбливала, когда он был верховным главнокомандующим, и очень поддержала императора, когда тот принимал решение самому стать верховным главнокомандующим. Ну, это решение, как мы знаем, оказалось благотворным. Но может быть, например, и другое. И то, что одним из, ну, если не инициаторов, то, по крайней мере, одним из людей, которые выступали с такими вот идеями и как-то их поддерживали и предлагали, оказался именно Алексеев. А Алексеев примерно в это время оказывается скомпрометированным так называемой перепиской с Гучковым. Михаил Васильевич Алексеев, российский военный деятель, генерал от инфантерии. С августа 1915 по март 1917 начальник штаба Верховного Главнокомандующего, фактически руководитель всех военных действий. Во время февральских беспорядков в Петрограде был готов к активным действиям по борьбе с мятежом, но после телеграфных переговоров с руководством Думы и командующими фронтами склонился к мысли о желательности отказа императора от власти, что сыграло свою роль в отречении Николая II. С марта по май 1917-го верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции участвовал в создании добровольческой армии, а с лета 1918-го именовался ее верховным руководителем. Ну вот здесь как раз прекрасно видно, что в какой-то момент ни военные генералы, ни генералы по Министерству внутренних дел оказались как бы морально не готовы к этой ситуации. Потому что, в общем-то, вот ситуация с Алексеевым и Гучковскими письмами, то есть, да, действительно, можно встать на точку зрения Алексеева, что он не отвечал. Но с другой стороны, человек или не догадался, скорее всего, может быть, просто проглядел ту ситуацию, что он тем самым дает в руки Гучкову возможность на каждом перекрестке говорить, что он состоит в переписке с начальником штаба генералом Алексеевым. Более того, тот ему не отвечает, и он может честно сказать, что молчание – знак согласия. Он думает, как я. В то же время что-то остановило Алексеева от того, чтобы, ну, как говорится, и военные структуры были соответствующие, или, по крайней мере, отправить это письмо, первое же письмо, пожалуйста, в департамент полиции Министерства внутренних дел. Состав преступления, в общем, не содержит еще. Это вопрос, на самом деле, свободы слова в Российской империи. Это просто то, что на самом деле люди имеют право высказывать свои мысли. Если бы он ему написал, что нужно там повернуть фронт, свергнуть правительство, не знаю, там и сделать еще что-нибудь столь же страшное, это да, это было бы призывом и вещью действительно каравшейся. Когда мы говорим о Гучкове, да, складывается такое впечатление, что вроде бы вот человек что-то хочет, мучается, предлагает, интригует, изображает из себя обиженного, то у него руки опускаются, то они поднимаются. А целей явных у него нет. Не складывается впечатление, что если человек дает, что у него нет явных целей, значит, цели были, только они, к сожалению, не явные. Ну, во-первых, Александр Иванович, конечно, был просто рвался к власти, просто хотел, чтобы она упала к нему сама. Чрезвычайно энергичный, чрезвычайно активный. Часто он просто мечется, вот просто энергия из него брыжет. Он там успел съездить на Англобурскую войну добровольцем. Он там был в китайской экспедиции, потом в русско-японской тоже. В общем, человек везде. Да он еще и репутацию бритера имеет. Он же еще умудрился на дуэлях подраться в начале 20 века. То есть какой-то вот очень экстравагантный, беспокойный, действительно, человек, это тоже нельзя забывать. В конце нашей программы, вернее, в заключительной ее части, я бы хотел все-таки вернуться к обзору ситуации конкретно на фронтах, вот особенно до февральских событий, это рижское наступление и его последствия. Ну, в общем-то, наступление под Ригой планировалось как, в общем-то, наступление местное, ничего крупного там не предполагалось, исключительно исправление фронта, но как раз под Ригой в эти зимние месяцы случается, по крайней мере, первый достаточно крупный зафиксированный отказ от исполнения приказа достаточно крупной частью. Несколько полков отказались наступать. В общем-то, действительно, на сильно укрепленные германские позиции, в общем-то, полки были измотаны, но тем не менее, факт остается фактом. Но опять же, полки были отведены в тыл, проведено расследование, состоялся военный суд, ну, в общем-то, каких-то десятков и гекатомб простреленных проклятым военным полицейским управлением тоже не было. В общем, все достаточно скромненько. В общем, в том же 17-м году на Западном фронте во французской армии французская военная полиция будет действовать гораздо строже. Вот. В целом же ситуация на фронте достаточно стабильна на русском фронте. В общем-то, никаких предполагаемых ни немецких ударов, ни то, что эти удары могут повлечь за собой какое-то серьезное отступление, нету. Более того, на весну 17 года русские войска серьезно разрабатываются командованием и планируется наступление, центр которого как раз будет на Юго-Западном фронте. Брусилов своим наступлением 16 года действительно заслужил себе определенную репутацию. В общем-то, ставка уже в будущем наступлении 17 года делается именно на него, как человека готового наступать, у которого это получается, в общем, к этому стремящегося, что достаточно немаловажно. И на самом деле в предвидении будущего наступления создаются еще, начинают создаваться специальные части штурмовые. Штурмовые батальоны в дивизиях, по крайней мере, вот в гвардейских дивизиях это происходит, которые, ну, в общем, по-разному рассматриваются разными военачальниками. Для одних это, ну, как бы своего рода учебная команда, через которую должно пройти как можно больше солдат, чтобы научиться новым приемам борьбы и траншейной войны, и именно вот взлома неприятельских укреплений, прорыва неприятельских укрепленных позиций. Другие же рассматривают их как именно самостоятельные части, которые должны иметь непеременный, а постоянный состав, и выполнять задачи вот именно дивизионного масштаба, дивизионного уровня по указаниям начальника дивизии. То есть уже разрабатываются и, ну, можно сказать, наверное, теоретические вопросы, связанные с опытом войны и с подготовкой дальнейшего наступления, которое окажется, вот, как ожидали, которое в 17-м году окажется победоносным. Кроме того, на фронте, в общем, стараются понять реальный потенциал противника, не только с точки зрения там, ну, обычных вещей, там, разведки, там, перегруппировки противника, его сил, но и с моральной точки зрения. Например, сравнительно широко, вот мне встречалось, рассылаются запросы, не было ли на вашем участке случаев, когда немцы сдаются в плен за хлеб. То есть вот очень грозный признак для Германии таких вот вещей. Хотя, может быть, тоже и в чем-то преувеличенный, потому что в одном из полков ответили, что такого в общем не было, а так вот через проволоку друг другу кричат: «Русский, дай нам хлеб, а вам дадим папирос». Такое вот, в общем, дружелюбное, в общем, еще, я бы сказал, не диверсионное такое как бы братание. Ну, вот в свете морального положения противника хочется еще отметить, что в конце 16-го года, в общем-то, умирает австро-венгерский император Франц Иосиф, там, вот, символ австро-венгерской монархии, человек, бывший на троне почти 70 лет. И новый император Карл, который, безусловно, уже не обладает этой вот харизмой старца, которого, в общем, все население империи уже помнит как старца. Вот такая стабильность, воплощенное в одном человеке. Молодому императору сложнее. В общем, ситуация грозит, в общем-то, выйти из-под контроля. И как раз в феврале 17 года император Карл обращается через посредников с тем, чтобы прозондировать почву о выходе Австро-Венгрии из войны. Ну, почему-то делает это, обращаясь к Франции. В общем, единственная страна, по-моему, из стран Антанты, которая не была вот в прямом конфликте с австро-венгерскими войсками, за исключением, может быть, Салоник. Вряд ли, если бы это обращение было, допустим, к императору Всероссийскому, а как бы как основному противнику Австро-Венгрии, вряд ли бы это предложение было принято. В общем-то, начало 20 века – это еще то время, когда государства еще соблюдали какие-то договоренности между собой. В общем, дипломатия подразумевала какие-то приличия, на которые, от которых легко не отказывались. И, наверное, Россия бы отвергла это предложение, оповестила бы о нем союзников. Но, тем не менее, сам показатель того, что одна из основных держав Союза центральных государств уже готова выйти из войны, уже зондирует почву. Хотя, конечно, показательно, что на условиях сохранения Австро-Венгерской империи... Да, ну понятно, условия-то понятно. Но, тем не менее, страна начинает просить мира. Завершая сегодняшний разговор, который больше посвящен был такому историческому фону, на котором развивались события начала 17-го года перед отречением, мы обязательно должны все-таки сказать о, и завершить, наверное, эту программу, ролью непосредственно государя, императора Николая. Потому что, ну, в силу уже исторических событий, о которых мы знаем, его личный вклад, его личная роль в, вот в событиях 17-го года, она, конечно, серьезная, но мы видим, что он заблуждался, он не понимал, что происходит до конца. И вот эти вот фатальные промахи, или инспирированные промахи, или подстроенные, или интриги. И вот это все в совокупности вдруг дало такой кумулятивный взрыв. То есть армия разложилась за какие-то месяцы. Государя не хотели не только понимать, но его и просто не хотели и слушать. Одной из основных таких вот провокаций из общественного лагеря был клеветнический слух о том, что императорское правительство хочет заключать сепаратный мир. Так вот, государь, как будто отвечая на это, я даже не знаю, было ли это вот с субъективной точки зрения для него ответом, сказать, доходило ли до него что-то, хотел он вроде. Он специально и громогласно оповещает страну и союзников, вот, кажется, вот городу и миру, как сказали бы римляне, говорит о том, что сепаратного мира не будет, что Россия будет выполнять свои обязательства и что Россия, в общем, войну закончит победой, должна закончить войну победой, в общем, во всех отношениях получить, как бы вознаграждение, что называется, за вот те жертвы, которые были принесены на алтарь этой общей победы. И, тем не менее, общественный лагерь, там будь это Гучков, будь это Милюков, будь это князь Львов, будь это кто угодно, они вот этого прямого заявления не хотят слышать. Не желают слышать, может быть, уже не могут просто услышать, потому что они слышат уже только себя. И снова раскручивается вот эта вот клевета о том, что царское село там, или царская ставка вот-вот заключит предательский сепаратный мир. То есть здесь ситуация какой-то поразительной, я бы сказал, и глухоты, и слепоты. Рухнула страна, рухнул фронт, и, в общем, рухнул русский мир как таковой. То есть проницательные люди, наверное, могли на тот момент говорить о наличии кризиса, но вот катастрофы, пожалуй, действительно еще никто не ожидал. Катастрофа разразится, и будет она ужасна. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. А наша программа подошла к концу. Я благодарю гостей за сегодняшнюю очень серьезную и такую глубокую беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.